Айзек Азимов. Немезида. Марку Хёрсту, моему незаменимому редактору, который, как мне кажется, работает над моими рукописями больше, чем я. Эта книга тематически не связана с романами серии «Основания», «Роботы» или «Империя». Она представляет собой совершенно самостоятельное произведение. Мне кажется, во избежание недоразумений, я должен заранее предупредить об этом читателя. Не исключено, когда-нибудь я напишу еще один роман, связывающий Немезиду с другими моими книгами. Впрочем, не менее вероятно, что такой роман не появится никогда. В конце концов, сколько можно заставлять себя рассуждать о том, как сложно будущее бытие человека? Хотелось бы сделать еще одно замечание. Уже давно я принял твердое решение во всех своих книгах неотступно следовать одному правилу – писать только простым, понятным языком. Я отказался от всяких попыток образно излагать свои мысли, прибегая к символике или к какому-либо модному стилю, который, преуспей я в этом, принес бы мне Пулитцеровскую премию. Я пишу просто и понятно, чтобы между мной и моими читателями установилось полное взаимопонимание. Конечно, литературные критики могут оценить это правило по-иному. К сожалению, в моих романах события часто развиваются не вполне по воле автора. Вот и в «Немезиде» я с огорчением обнаружил две параллельные сюжетные линии, относящиеся к различным периодам времени. Постепенно эти две линии сближаются. Я уверен, что в связи с этим у читателей не возникнет особых проблем. Но все же, ведь мы друзья, я счел своим долгом подготовить их заранее.